их должны будете показать Назарову вы и только вы. Нелепо, если покажу их я. Вот, мол, один знакомый дал мне снимки трупов людей, которые должны были вас похитить. Назаров очень недоверчивый человек. И в чутье ему не откажешь. Иначе он не стал бы тем, кем стал. Поэтому мы и разрабатываем комбинацию с такой скрупулезностью. Я это уже оценил. Скажите, Олег Максимович, в вашей работе есть, конечно, своя специфика, но мне не совсем понятно, в чем смысл сюжета с этой шестеркой спортсменов. В общем виде элементарно. Так называемая операция отвлечения. Если вам нужно кого-то тихо убрать, резонно устроить поблизости пожар или автомобильную катастрофу, в нашем сюжете это одновременно и операция отвлечения, и создание рычага давления. Я вижу, вам самому что-то в этом не нравится, я прав? Не то чтобы не нравится, но кое-что непонятно и не нравится именно этим. То, что их шестеро, а не один или двое, более-менее ясно. Одно дело, когда убирают двоих, и совсем другое, когда целую диверсионную группу. Психологический эффект очевиден, но тут возникает другой вопрос. Кто они? Люди из спецслужб? Но настоящие профи – это очень дорогой материал, и тратить их на операцию отвлечения? Возможно, это диктуется важностью всего дела? Возможно, но все-таки кто они? Это я очень хотел бы узнать. Может быть, и узнаем. Я поручил Губерману навести справки о них. Каким образом он сможет это сделать? Сможет. Видите ли, Олег Максимович, он некоторым образом ваш коллега, старший лейтенант госбезопасности, негласный сотрудник, так у вас говорят. Почему вы раньше мне не сказали? Его можно было задействовать в нашей схеме. Совершенно исключено. Губерман — человек Назарова, и только его. Лет 10 назад, когда Назаров решил ввязаться в большую политику, он приказал собирать досье на все заметные фигуры. Такие досье были в КГБ. Туда нужно было проникнуть. Можно было, конечно, просто завязать связи и платить, но Губерман придумал более изящный ход. Он начал довольно демонстративно продавать доллары. Его, естественно, прихватили, завели уголовное дело. Когда вашим деятелям с Лубянки дали знать, кто патрон Губермана, они, естественно, за это схватились. Заиметь осведомителя в ближайшем окружении Назарова, я думаю, не один и не два человека получили на этом неочередное звание. Он сыграл роль троянского коня. Образ особенно уместен, если учесть, что рядом с нами древняя Эллада. А поскольку денег у Назарова было больше, чем в кассе Лубянки, то и получилось, что не Губерман начал работать на КГБ, а наоборот. Полагаю, если бы Назарову было нужно, чтобы Губерман стал генералом ФСБ, он бы и стал. И был бы, возможно, вашим начальником. Вот поэтому я и ушел из этой продажной конторы. Ну, положим, не только поэтому. Оставим эту тему. Если этот этап комбинации пройдет благополучно, как будут развиваться события дальше? Вы сказали, что посвятите меня в это в свое время. Полагаю, такое время уже настало. Мы убедим Назарова, что ему нужно срочно уехать. В интересах его безопасности. Туда, где его никто не станет искать. В Южную Америку? В Индию? В Россию? Очень остроумно. Действительно, кому в голову придет искать его в России? Вы арендуете самолет на чужое имя. Мы перелетаем в Варшаву, оттуда добираемся до местечка Новый Двор возле польско-белорусской границы. В условленный час и в условленном месте вы, я и господин Назаров перейдем границу. На той стороне нас будут встречать. Мы передадим вашего патрона этим людям и вернемся в Польшу. И что будет потом? Потом будет другая жизнь. Я взглянул на часы. Черт! Полминуты. Буксир уже вовсю пер на темный, быстро надвигающийся берег. Я скатился по трапу к двери в кубрик, выхватил кольт и встал в раскоряку, чтобы не упасть при толчке. Под днищем заскрежетало, буксир со всего размаха воткнулся в берег. Дверь кубрика распахнулась, я влетел внутрь и направил кольт на человека, который валялся под иллюминатором рядом с опрокинутым табуретом. В ту же секунду в дверном проеме возник трубач. Но его вмешательство не понадобилось. Я поднял с пола человека, усадил его на табурет и обернулся к трубачу. «Знакомься. Пресс-секретарь господина Назарова, начальник его контрразведки, старший лейтенант госбезопасности Ефим Губерман, наш вчерашний контрагент, а ныне союзник». «Я правильно вас представил, Ефим?» Губерман поправил очки, немного подумал и кивнул. «Надеюсь. Я не хотел бы иметь вас врагами». «Тогда давайте сверим позиции».